Вмиг закипела работа. Они носились взад-вперед, кто тащил одеяло, кто дрова. И пока они суетились, как вы думаете, кто показался на дороге? Конечно, Джон и Майкл. Они еле брели, на мгновение останавливались и стоя засыпали. Потом просыпались, делали еще один шаг и снова засыпали. «Джон, Джон, проснись!» – плакал Майкл. «Где Нэна? Джон, где наша мама?» Джон протирал глаза и бормотал. «Значит, мы в самом деле улетели!» Они очень обрадовались, когда увидали Питера. «Здравствуй, Питер!» – сказали они. «Здравствуйте!» – ответил Питер, хотя, признаться, к этому времени он о них уже совершенно забыл. Он сосредоточенно обмерял Венди ногами, чтобы сообразить, какой величины должен быть домик, чтобы в нем поместилась Венди, стол и два стула. Джон и Майкл глядели на него с изумлением. «А Венди спит?» «Спит». «Джон», — предложил Майкл, «давай ее разбудим и скажем, чтобы она приготовила нам ужин». Но не успел он договорить, как примчались мальчишки, которые тащили бревна для постройки. «Погляди!» — ахнул Майкл. «Кудряш», — сказал Питер своим командирским голосом, «проследи, чтобы они тоже приняли участие в строительстве дома». «Есть, сэр!» «Строительство дома?» — поразился Джон. «Да, для тетеньки Венди». «Для Венди? Так ведь она же всего-навсего девчонка!» «Поэтому, — объяснил Кудряш, — мы ей все и служим». «Вы служите Венди?» «Да, — сказал Питер, — и вы тоже будете служить. Начинайте». И обоих братьев заставили идти в лес и там рубить деревья, тесать и таскать доски и бревна. «Первым делом сделайте стулья и каминную решетку», — скомандовал Питер. «Потом стены и все остальное». «Точно», — сказал малышка. «Дома всегда строят именно так. Я теперь вспоминаю». Питер был весь в заботах. «Малышка», — сказал он, — «живо за доктором». «Есть, сэр», — отозвался малышка и поспешно удалился, почесывая при этом затылки. Он знал, что Питеру надо подчиняться без рассуждения. Он вернулся через минуту. На голове у него была шляпа Джона. Вид у него был торжественный. «Входите, сэр», — приветствовал его Питер. «Вы доктор?» В такие минуты разница между Питером и мальчишками всегда ощущалась очень разительно. Дело в том, что они сознавали, что понарошку — это понарошку. А для него что как будто, что на самом деле не различалось. Иногда это доставляло им некоторые неудобства и неприятности. Например, когда обедать им приходилось только понарошку. Если они нарушали игру, они тут же получали оплеуху. Поэтому малышка поспешно отозвался. «Да, друг мой». «Прошу вас, сэр, эта дама очень больна». Они оба стояли рядом с Венди, но малышка предпочел не заметить этого обстоятельства. «Ай-яй-яй!» — покачал он головой. «Где же она?» «Вон там», — сказал Питер. «Я поставлю ей стеклянную штучку под мышку». И он наклонился над Венди и сделал вид, что ставит ей градусник. Воцарилось напряженное молчание, пока доктор доставал градусник. «Ну как, доктор?» — спросил Питер. «Так-так-так. Штучка ей очень помогла». «Я очень рад», — сказал Питер. «Я навещу ее еще раз, вечером. Напоите ее бульоном из чашечки с носиком». Он вернул шляпу Джону и тяжело перевел дух, точно избавился от большой опасности. Тем временем лес гудел от звука топора и пилы, и скоро все необходимое для постройки хорошенького домика лежало возле Венди. Знать бы теперь только, какие дома ей нравятся», — заметил один из двойняшек. А второй закричал: «Питер, она ворочается во сне!» «Она приоткрыла рот!» — воскликнули оба разом. «Да чего хорошо!» «Может, она споет что-нибудь во сне?» — заметил Питер. «Венди, спой нам песенку про то, какой бы ты хотела дом». И тотчас же, даже не открывая глаз, Венди запела. «Вы мне построите домик? Меня самой не выше. Пусть будут стенки красные и мягкий мох на крыше». Они пришли в полный восторг, потому что все бревна, которые они заготовили в лесу, были покрыты красным древесным соком, а на земле вокруг было сколько угодно мха. Они мгновенно возвели стенки дома и покрыли его крышей, а сами запели хором. «И стены есть, и крыша есть, и потолок, и дверь. Скажи нам, мама Венди, что делать нам теперь?» И на это она ответила: «Теперь вы сделаете окно, и будет все в порядке. В него пускай глядит сирень, а из него ребятки». Они тут же прорубили окно и из больших желтых листьев смастерили занавески. Только вот где же взять сирень? Они быстренько посадили куст, и он тут же вырос и зацвел. Понарошку. Но вот как же быть с ребятками? Чтобы Питер не успел отдать нового распоряжения про ребят, они поскорее запели. «Глядит в твое окно сирень, на ней цветков не счесть. Ребят не можем мы создать, ребята мы и есть». Питеру понравилось, что и ребята — это они и есть. И он быстренько провернул дело так, что он сам такое сочинил. Домик получился прелестный, и Венди, наверное, было в нем очень удобно. Только они больше не могли ее видеть, потому что она осталась внутри, а они снаружи. Питер обошел весь дом, проверяя, все ли в порядке. Ничто не ускользнуло от его орлиного взора. Вроде бы строительство было закончено. Но нет. «Нет трубы», — заявил Питер. «Необходима труба?» «Труба необходима», — сказал Джон. Питер поглядел на него и что-то сообразил. Он снял с его головы шляпу, выбил донышко и водрузил на крышу. Маленькому домику так понравилась такая труба, что, как бы говоря спасибо, он тут же выпустил через нее клуб дыма. Ну, теперь, кажется, и на самом деле было все готово. Оставалось только вежливо постучаться в дверь. «Постарайтесь выглядеть как можно лучше», — сказал Питер. «Первое впечатление всегда самое важное». Питер был рад, что никто не спросил его, что значит «первое впечатление». Они слишком были заняты тем, что старались выглядеть как можно лучше. Он тихонечко постучал в дверь. Мальчишки замерли, и все в лесу замерло. И была бы абсолютная тишина, если бы не Динь, которая сидела на ветке и открыто над ними издевалась. Дверь открылась, и на пороге показалась Венди. Они, как по команде, сняли шапки. Венди смотрела на них удивленно. Но они так и думали, что она откроет дверь и посмотрит на них удивленно. «Где я?» — спросила она. Конечно, выскочка-малышка поспешил отозваться первым. «Тетенька Венди, мы построили для тебя домик. Скажи скорее, что он тебе нравится», — попросил Кончик. «Милый, чудесный домик», — откликнулась Венди. И это были те самые слова, которые они надеялись от нее услышать. «А мы твои дети!» — закричали двойняшки. И все мальчишки опустились на колени и стали ее просить. «Тетенька Венди, будь нашей мамой!» «Да?» — сказала Венди и просияла. «Я бы очень хотела. Только я не знаю, справлюсь ли я. Я ведь еще только девочка». «Это не важно», — сказал Питер, как будто он прекрасно разбирался в мамах. «Нам нужно, чтобы ты была как мама, и все». «По-моему, как раз я такая и есть», — сказала Венди. «Такая, такая!» — закричали все. «Мы сразу это поняли!» «Хорошо», — сказала она. «Я постараюсь. А теперь быстренько домой. Вы наверняка промочили ноги. Я сейчас же уложу вас в постель. А пока вы ложитесь, я успею досказать вам сказку про Золушку». И они все спустились в свой подземный дом. Как уж они там помещались, я не знаю. Но в стране нет и не будет. Как-то все по-другому измеряется, и в маленьком помещении может очень много чего поместиться. Так начался первый из многих радостных вечеров, которые они провели с Венди. Постепенно они все уснули, и Венди подоткнула им одеяло. Сама она в ту ночь спала в своем маленьком домике. А Питер стоял на часах с саблей наголо, потому что издали доносились голоса пиратов, и было слышно, как в лесу рыщут волки. Маленький домик выглядел очень мило. Из-за занавесок пробивался свет ночника. Тоненький дымок струился из трубы. Все было спокойно, потому что Питер его охранял. Через некоторое время и он заснул, и несколько фей наткнулись на него, возвращаясь домой с балом. Они наверняка отомстили бы любому из мальчишек, который заснул бы на их пути ночью. Но на Питера они не сердились. Они только щекотали у него в носу травинкой и летели дальше.